На какое-то сумасшедшее мгновение ей захотелось, чтобы Кен Грин опять оказался здесь, чтобы вырваться, наконец, из этой тины бессмысленных слов, прорваться сквозь бесконечный круговорот разговоров ни о чем. Если бы Кен был здесь, он мог бы сказать: «Давайте отложим ужин на полчаса и поговорим о том, как вы все-таки хотите отпраздновать свой юбилей». Да, так бы в точности он и сказал. Он не стал бы рассуждать о том, что можно сделать, что должно сделать и как всего этого достичь. Уходя, он просто сказал, что Анна хочет поговорить с родителями о том, что они оба хотели бы получить от этого дня. Хотели бы. Для семьи Дойлов это был как гром среди ясного неба. В каком-то порыве они произнесли именно те слова, которые, по ее мнению, сказал бы Кен. Немало озадаченные, родители сидели и смотрели на нее в ожидании. Это ваш день, а не наш. Чего бы вам хотелось больше всего? Ну, вообще-то, — потерянно начала мама, — все это не так уж и важно для нас. Но если вы все захотите как-то отметить это событие, нам, конечно, будет очень приятно, — сказал отец. Анна смотрела на них в растерянности. Неужели они и в самом деле думают, что этот юбилей важен для нас, а не для них? Можно подумать, они живут в какой-то фантастической стране, и их дети только и мечтают о том, чтобы собраться и отпраздновать родительскую годовщину. Разве не задумывались они о том, что в этой семье у каждого своя роль, и что все актеры исчезают со сцены один за другим, уходят кто куда, Хелен в свой монастырь, Брэндон в Ирландию, и только Анна, живущая всего-навсего в двух железнодорожных перегонах от родительского дома, по-прежнему остается в пределах досягаемости. На нее накатила волна отчаяния. Она понимала, что должна держать себя в руках, что ее визит окажется бесполезным, если закончится ссорой. Она словно уже слышала, как Джо спрашивает ее, зачем потратила она столько дней напряженной работы, если в результате все чувствуют себя несчастными и обиженными. Анна ощутила острую физическую потребность прямо сейчас увидеть Джо, опуститься на пол рядом с его креслом и почувствовать, как его рука перебирает ее волосы. Она не знала, возможно ли полюбить кого-нибудь другого так сильно. И вот теперь, наблюдая за встревоженными отцом и матерью, покорно сидящими перед нею на софе, задавалась вопросом, испытывали ли они хоть малую талику того чувства, которое переживает сейчас она. Всегда трудно представить себе родителей в любви, в особенности, что они могут ложиться вместе в постель и соединяться там, как обычные люди, как они с Джо. «Послушайте, — сказала она, — мне надо позвонить. Надеюсь, вы хотя бы ненадолго перестанете беспокоиться насчет ужина и подумайте, чего же вы хотите от этого праздника, а я постараюсь вам все устроить. Договорились?» Глаза Анны неестественно блестели, возможно, не без помощи тех нескольких рюмок, которые она пропустила с Кеном. Она направилась к телефону. «Срочно придумать предлог для разговора с Джо. Может, его голос приведет ее в чувство». Анна собиралась сказать ему, что будет дома чуть раньше, чем планировала, и спросить, не купить ли какой-нибудь еды, чего-нибудь из китайского ресторанчика, пиццу или, скажем, мороженое. Конечно, ни теперь, ни после она не станет ему рассказывать, какая черная тоска царит в родительском доме и как она здесь сегодня расстроилась и рассердилась. Джо это ни к чему. Он этого не любит. Она набрала номер своего телефона.